но оно и противоречиво, как противоречиво и двойственно изначально всякое явление на нашей земле. И об этом нельзя забывать ни на минуту, иначе никогда не поймешь неповторимую душу страны, шагнувшей в 20 век из горного плена. Долина Пакхары, как и большинство глубоких ложбин непальских Гималаев, в сущности очень маленькая. Ее протяженность не превышает 16 километров, а ширина и того меньше 8. По площади она почти в 5 раз уступает долине Катманду и в 35 Кашмирской. Всю ее можно изъездить вдоль и поперек за какой-нибудь день, если, конечно, не подниматься высоко в горы. И тем не менее, это самое замечательное, самое притягательное место загадочной страны. Потревоженные самолетом коровы и буйволы вскоре улеглись, и все дышало невозмутимым спокойствием. Сразу же за избушкой аэропорта начиналась городская улица. Прямо на земле, а то и в палатках, разбитых на скорую руку, сидели горные жители, спустившиеся поторговать. Женщины кормили грудью детей, закручивали волосы в мелкие косички, примеряли обновки. Тут же горели костры, дети пекли на углях кукурузу, вытапливали пенки из молока, жарили земляные орехи. За этим импровизированным лагерем виднелись нижние ступени лестницы, петляющей в горных зарослях. Там, утопая в зелени, золотились крыши отелей, похожих на монастыри, жемчужным бисером поблескивали изоляторы новенькой электролинии. А еще дальше весь горизонт окружали снежные вершины, крутая острая Мачепухра или Рыбий хвост и три пика Аннапурны, горы богини Парвати, дарительницы жизни. По другую сторону летного поля зеленел заваленный камнями выгон. Постепенно повышаясь, он терялся за длинной, типичной гималайской оградой, сложенной из сланцевых плит. Тропка, проложенная прямо через аэродром, круто взбиралась вверх и, проскользнув сквозь проем каменного пояса, растворялась в небесной синеве. Чихнув последний раз, заглохли моторы канадского моноплана, и стало слышно, как воет и мечется Сетти, зажатая в узком не более 5 метров ущелье. Ее прорезанный в скалах каньон достигает глубины 100 метров. Отвесные стены, отшлифованные потоком, ворочающим гигантские глыбы, сплошь затянуты занавесом ползучих растений. Сетти бежит там, как в аэродинамической трубе. Сверху ее не разглядеть. Только видно, как в черной трещине порхают хохлатые птички с белыми перьями на крылышках. В сезон дождей, когда вода в горных реках поднимается на несколько десятков метров, эта теснина превращается в форменный ад. Я бросил вниз большой камень, но так и не услышал всплеска. Местные жители рассказывают, что на скальных отвесах цветут невиданной красоты орхидеи, стоящие $1000. Но добыть их очень непросто. Смельчака, отважившегося спуститься на веревке в расселину, под каждым вьюнком подстерегают ядовитые гады. Наверное, тут есть какая-то доля правды. Но если бы предприятие было доходным, то скалолазов не остановили бы ни змеи, ни ползучая крапива. Отель окружала каменная, почти крепостная стена, на которой полоскались узкие флаги стихий. Белые полотнища с ячьими хвостами стерегли от злобных сил внутренний садик и небольшой огород. В холле висела фотография ныне живущего 14-го Далай-ламы. Отель, кстати сказать, принадлежал одному из его ближайших родственников. Возможно, именно поэтому большую часть постояльцев составляли монахи. Рядом с моим номером снимал роскошные апартаменты один из высших иерархов ламаитской церкви. Все это, как можно понять, настраивало на соответствующий лад. В чем-то владелец и его дизайнеры даже несколько переборщили. Так, например, двери бара были декорированы под колесо дхармы с парой усатых крапчатых рыб в центре. Не знаю, как кому, а мне было забавно потягивать охлажденный джин с тоником под сенью высшего знака мировой гармонии. Я засиживался там до темноты, и когда на электростанции выключали движок, поднимался на крышу. поставив шезлонг так, чтобы видеть зодиакальный отсвет на ледниках Аннапурны,